Глава 20. Все дороги ведут в Париж. Сонная очередь неспешно двигалась вперед к футуристической капсуле, энергично сканирующего одного человека за другим. Кто-то проходил беспрепятственно, другим же приходилось возвращаться и, проклиная все на свете, снимать обувь, со шлепком вытягивать ремни и нехотя избавляться от грузной верхней одежды. Оператор, внимательно изучавший снимки сканера на мониторе, казался неимоверно уставшим, даже несмотря на то, что его рабочий день едва начался. Кристина собственными глазами видела, как он сменял коллегу. Это ненадолго замедлило пингвиньи шаги тех, кто проходил досмотр. И у девушки появилась минутка в очередной раз обдумать спонтанное решение. «Боже праведный, что я делаю?» — прошептала Маркелова. Стоявший впереди мужчина резко обернулся, едва не выровняв пластиковый контейнер из рук. Острый прищур его глаз заставил покраснеть. Кристина то и дело забывала, что ее рассуждения вслух большинству окружающих кажутся странными и даже пугающими. Здесь, в аэропорту, и без того хватало поводов понервничать. Посему девушка лишь виновато улыбнулась и сделала вид, что читает новости в телефоне. Впрочем, узнай этот тип, в каких обстоятельствах Маркелова сорвалась в путь, он первый спросил бы: «Боже праведный, а что вы делаете?» Накануне вечером Петр завел тяжелую беседу. Ему настойчиво хотелось обсудить план действий на случай, если ситуация в мире выйдет из-под контроля. И как ни старалась Кристина игнорировать тревожные новости, что теперь лились сплошным потоком, реальность не знала пощады. Она требовала признать очевидное. Старый, добрый, вернее, скучный и предсказуемый мир сломался. Теперь он, точно пораженный вирусом компьютер, выдавал ошибку за ошибкой. Все попытки наладить систему лишь усугубляли положение. Эррор, эррор, эррор. Каждый новый всплывающий баннер мог призвать синий экран смерти. Маркелов, как опытный айтишник, знал, что серьезные поломки не устраняются самостоятельно. Для этого требуется принудительный ребут, пережить который смогут лишь избранные файлы с диска D. Сославшись на острую головную боль, Кристина легла спать засветло, избежав тем самым принятия решений. Но спокойствие длилось недолго. Новое предвидение, назвать это сном не поворачивался язык, убедило в том, что все куда хуже, чем кажется. Кристина узрела страшное. Стена огня двигалась ей навстречу, обращая в пепел все на своем пути. Здания, автомобили, деревья, люди. Жар был таким сильным, что металл плавился точно воск задолго до прикосновения языков пламени. С каждой секундой ослепительное зарево росло. Мерещилось, что это не пыл становится ближе, а место, в котором оказалась Кристина, двигается вперед, чернее и распадаясь в пожарище. Воздух раскалялся, как в доменной печи, обжигая ноздри и дыхательные пути. Внезапно Маркелова ощутила неприятный запах паленой шерсти. То горели ее волосы. Выйти из оцепенения помогла боль. Пронзительно завизжав, девушка бросилась прочь. Она знала, что не убежит далеко, но не могла противиться инстинктам. Последнее, что довелось увидеть перед тем, как окунуться в беспросветную тьму, — глаза ее детей, в которых блестели слезы и плясали оранжевые блики. В ту секунду Маркелова поняла, что готова на все, лишь бы не допустить беды. Девушка проснулась на влажной от слез подушке. Петя лежал рядом, широко раскинув руки. В его беззаботном лице не было места тревогам, и только это помогло Кристине не разрыдаться наяву. Ничего не случилось. Пока не случилось. Поднявшись осторожно, так, чтобы не разбудить мужа, девушка подошла к окну. Улицы потихоньку оживали. Нежное золото разливалось в их пределах, и от созерцания красоты Маркеловой стало спокойнее. В то же время она не позволяла себя обмануть. Вся эта безмятежность — лишь иллюзия. В любую секунду она способна улетучиться, и тогда на смену солнечным лучам придут волны кипящей лавы. И я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним. Чужим искаженным голосом произнесла Кристина, нисколько тому не удивившись. — Что ты сказала? — лениво процедил Петя, потягиваясь. — Да ничего, спи, еще совсем рано. Таким был последний диалог супругов. Сердце Кристины сжималось в судорогах от одной лишь мысли, что она может больше не увидеть тех, ради кого живет, а если понадобится, и умрет без раздумий. Приготовив завтрак и собрав небольшую сумку вещей первой необходимости, Маркелова двинулась на выход. Она знала, что если вернется поцеловать детей и Петю, уже не исполнит задуманного. Ей ужасно хотелось, чтобы Маркелов почуял неладное и подскочил, как ошпаренный, бросившись за ней вслед. Да, если все решения, что созрели в голове Кристины, ошибка, пускай ее остановит что угодно. Петя, детский плач, да хоть и ключ, застрявший в замке. Она тут же осознает свою глупость и выложит загранпаспорт из сумочки. Пожалуйста, Боже! Тишина в квартире оставалась непоколебимой. Даже будильник, что еще 5 минут назад должен был поднять Петю на работу, молчал. Казалось, он дает Маркеловой последнюю возможность скрыться, уйти, ничего не объясняя, без слез и сожалений. Высшие силы не препятствовали отбытию. Напротив, они подталкивали Кристину, вынуждали ее быть смелой. Кто, если не она? «Тогда ведите. Не знаю, кто вы и почему выбор пал на меня, но укажите путь», — твердо проговорила девушка, спускаясь по лестнице. Распахнув подъездную дверь, Кристина вышла во двор. Таксист, скучавший в желтой Kia Rio, оживился. Он ткнул какую-то кнопку, приказав багажнику плавно открыться. «Чемодан спускают?» — уточнил мужчина, покидая салон. «Коль так, успею покурить, если вы не против, конечно». «Вы что-то путаете. Я не заказывал машину», — настороженно ответила Маркелова, проходя мимо. «Погодите, вы не Кристина?» Девушка резко обернулась. Ее руки крепче вцепились в сумочку. «Кто вы такой?» «Девушка милая, я обычный водитель такси. Диспетчерская направила меня по этому адресу. Сказали, что клиентка, которая опаздывает в аэропорт, спустится ровно в 7. «Так это не вы?» «Как вы узнали мое имя?» По-прежнему недоверчиво спросил Маркелова. «Его мне назвал оператор. Заказ уже оплачен. Вы едете или...» «Тогда ведите. Не знаю, кто вы и почему выбор пал на меня, но укажите путь». Мысленно Кристина повторила собственные слова и, чуть помедлив, направилась в сторону автомобиля. «Багажа не будет. Путешествую налегке. Докуривайте спокойно и выдвигаемся». «Как скажете», — покорно отозвался водитель, но предложением не воспользовался. Затянувшись дымом лишь раз, он вернулся за руль. «Не против музыки?» «Ну, как пожелаете». Мужчина нажал несколько кнопок в старенькой магнитоле, и бодрая мелодия зазвучала в колонках. «Хорошо, и куда же мне ехать?» «Мне нужен четкий ответ. Никаких двусмысленных намеков». Кристина безмолвно обратилась к неизвестному собеседнику. С первым же куплетом песни пришел ответ. «Париж так Париж. Всегда мечтала там побывать», — заключила в мыслях Маркелова, уточнив на всякий случай у водителя. «Подскажите, а в какой аэропорт мы держим путь?» «Вроде как в международный Шереметьево. А вы не в курсе?» Мужчина удивленно расширил глаза. «Но это все муж. Сказал, что у него для меня сюрприз», — соврала на ходу Кристина. «Ну что ж, надеюсь, я его не испортил?» «Не испортил. Я все равно не люблю сюрпризы». Остаток пути двое провели в тишине. Вернее, в прослушивании одной и той же песни, что по странному обстоятельству повторялась раз за разом, не смущая при этом водителя. Четкий ответ. Никаких двусмысленных намеков. Теперь же, стоя в очереди на паспортный контроль с билетом, что, разумеется, значился в броне на имя и данные Кристины, девушка не сомневалась, что ей нужно оказаться в столице Франции. Что же ее там ждет? В городе любви и смерти. Неизвестно даже Богу. Но скоро все встанет на свои места. Очень скоро все встанет на свои места. «Куда вы летаете?» — сухо вопросил пограничник. «Париж». Еще более холодно словно в отместку произнесла Маркелова. «Цель поездки». «Ой, дружок, ты уверен, что хочешь знать?» Усмехнулась Кристина про себя, но вслух произнесла вещь предельно банальную. «Туризм». Удовлетворившись ответом, парень в будке поставил печать и толкнул паспорт обратно, переведя безразличный взгляд в сторону. Успешно преодолев все этапы контроля, Маркелова зашагала к выходу на посадку под номером 7. Все сидящие места в зале ожидания были заняты, преимущественно парами. Это бесцеремонно бросалось в глаза. Влюбленные тут и там, вместе читают путеводители, смотрят кино с планшета, слушают музыку при помощи наушников, тянущихся белой нитью из одного уха в другое. В обычный день Кристина смотрела бы на это с улыбкой и любопытством. Она изучала бы лица молодых и не очень людей, выдумывала обстоятельства, при которых они познакомились, и, быть может, завела бы разговор с теми, кто вызвал наибольший интерес. Но только не сегодня. Все это навевало воспоминания о планах, которыми жил Петя. Он по-детски наивно мечтал впервые увидеть Париж в компании супруги. Романтик, черт побери. Что подумает муж, обнаружив на холодильнике записку, не поясняющую ровным счетом ничего? «Любимый, у моей близкой подруги приключилась беда. Я должна уехать на пару дней. Прошу, не тревожь меня расспросами, я все объясню, когда вернусь обратно. Папа и тетя Лариса с радостью помогут тебе приглядеть за детьми. Смело пиши, а лучше звони им. Люблю тебя. До встречи». Кто поверит в столь неправдоподобные обстоятельства? Петь, возможно, и не был самым проницательным из мужчин, но даже он замечал, что у Кристины не осталось подруг с рождением детей. То и дело он предлагал возобновить общение с приятельницами времен университета, но Маркелова лишь вздыхала. «Ну о чем нам говорить? Мы все уже не те. Будто пазлы, принявшие новую форму, мы не образуем прежнюю картинку». Маркелов бессильно разводил руками. Тут и психологом быть не нужно, чтобы понять. Супруг осознавал, как туго порой приходится молодой матери. Он видел ее одиночество и отчужденность, как мог старался исправить ситуацию. Но сама Кристина не спешила наверстывать упущенное. Она понимала, все это будет лишь пародией, имитацией жизни, которая от нее ускользнула. В одной из таких бесед, растратив последние аргументы, Петя заявил: «Все лишения скоро окупятся. Они возьмут билеты в Париж и отправятся туда вдвоем, без детей и родителей. Эйфелева башня, набережные Сены, Гранд-Опера, ужин в ресторане «Эпикур» — все это так близко, что можно коснуться рукой. Еще чуть-чуть, совсем немного, вот-вот». Долгожданный момент, словно бабочка, за которой охотились с очком, ускользал необъяснимым образом. Он подпускал к себе так близко, что заходило сердце, но каждый раз возникало препятствие. Ветрянка у малышей, аврал на работе у Петра, свадьба двоюродной сестры Кристины. Устав сдавать и обменивать билеты, молодые люди договорились, что полетят в долбанную столицу Франции этой весной, даже если случится конец света. Что ж, вот и он не заставил себя ждать. Обещание исполнилось лишь наполовину. Кристина все же летит в Париж. Одна. Погруженная в невеселые размышления, Маркелова не заметила, как пассажиры сформировали довольно длинную очередь и виляющей цепочкой двинулись навстречу двум улыбчивым тетушкам в строгих темно-синих формах. Быстро перебирая руками, они дали старт посадке. Информацию об этом передали по местному громкоговорителю. Нехотя оторвав себя от пола, Кристина примкнула к хвосту шеренги, держа наготове паспорт и посадочный талон. «Ну что? Встречай меня, Париж!» воодушевленно произнесла девушка, но тут же решила не размениваться на показную браваду. Рейс Москва-Шереметьево-Париж-Шар-де-Голь вылетел по расписанию. Наблюдая четкую белую нить, прошивающую голубой небосклон, опаздывающий на работу Маркелов и не догадывался, куда, а главное, кого уносит крошечный самолетик.